Глава 11. Разглядывая богатую библиотеку графа, Андрей толком не знал, что искать. На границе сознания мелькало что-то неопределенное, связанное с ожившими артефактами, ловушками времени, но он никак не мог уцепить мысль за хвост и рассмотреть со всех сторон, поэтому и решил, что книги могут помочь. Библиотеку Владимира Александровича Андрей мог сравнить разве что с библиотекой самого магического сыска. Книги стояли по темам и были подобраны со всей тщательностью, по крайней мере те, что он успел заметить. Здесь были и труды Петра Великого, и сочинения Платона, Суворова. Отдельно стояли книги по философии и магии. Браунштейн, Вронский, Моррис. Все видные деятели магического мира. Отдельно размещались практические пособия по всем направлениям магии, но больше всего по алхимии. Целый шкаф был отведен под периодические издания, где сверху вниз стройными рядами красовался, среди прочих, магический вестник, ежегодный журнал, в котором публиковались научные статьи и открытия в области магии. Андрей провел пальцами по корешкам. 1875, 1876, 1877. Дальше ряд обрывался. Все верно. Год, когда дом застыл во временной ловушке, и некому больше было выписывать вестник. Андрей потянул за корешок последний выпуск. Пролистал до содержания, провел пальцами по фамилиям авторов. Некоторые из имен ему были знакомы, некоторые он видел впервые. Кто-то, чья научная карьера так и не сложилась. Знакомая фамилия вырвала его из задумчивости. Граф Адлерберг В.А. Ложа «Пчелиный путь». Некоторые размышления о так называемых «живых артефактах». Внутри поднялось необъяснимое волнение. Едва сдерживая дрожь в руках, Андрей пролистал до нужного заглавия. «Ага, вот, живые артефакты». То, что в магической традиции принято называть артефактами, в которые подселены живые существа. Например, двигатели с низшими демонами, иногда нежитью. Также известны эксперименты по подселению в неодушевленный предмет души умершего мага. Андрей на миг зажмурился, снова окинул взглядом уютную библиотеку, стараясь успокоить сердцебиение. За окном жарко светило летнее солнце, оглушительно пели птицы на горизонте. Хмурилось небо. По всей видимости, намечался дождь. Странная временная аномалия, навсегда застывшее лето за окном первого этажа. И зима, видневшаяся из кухни и зимнего сада. Маг потер переносицу, возвращая мысли в рабочее русло, и вновь обратился к статье. Первые попытки предпринимались еще в XVI веке печально известным Джордано Бруно. Далее шло перечисление опыта предшественников. Владимир Александрович упомянул всех, кто пытался экспериментировать с тонкой материей душ, но безрезультатно. Андрей торопливо бежал взглядом по строчкам. Вот. В настоящее время целесообразность подобного опыта весьма сомнительна, однако... Оглушительный звук выстрела заставил Андрея вздрогнуть. Где-то, совсем рядом, едва ли не в соседней комнате. Маг поспешно захлопнул томик журнала, как попало, запихивая тот обратно на полку, и ринулся из библиотеки в столовую. Пусто. Со стола уже убрали. Камердинер верно был на кухне. Андрей выбежал в холл, ко львам, со второго этажа сбегала Надя. Филипп уже распахивал входную дверь. «Сюда!» Надя оказалась у дверей, когда оба мага уже спускались с крыльца. Она поначалу даже не сразу поняла, что именно не так в окружающем пейзаже. И только обведя заросший подъезд перед домом пару раз взглядом, поняла. На снегу лежало что-то темное, что-то, что лежать там не должно. Надя вцепилась в дверной проем, чтобы не упасть. «Что там? Что случилось?» Позади нее уже собирались домочадцы. Громыхал князь Долгорукий, пытавшийся выпихнуть барышню из дома, чтобы не стояла на пути, его вежливо пытался оттеснить Остин. «Оставайтесь в доме!» — крикнула Надя, быстро обернувшись. Возможно, вышло слишком грубо. Дознаватели один за другим бросились к телу, но видели они одно и то же. Недвижимое тело на земле. Филипп первым оказался рядом с рыжим камердинером. Илья невидящим взглядом уставился в ярко-голубое небо, которое отражалось в его глазах. Из приоткрытого рта стекала струйка крови. В груди дымилась дыра. Вариантов было немного, но маг все же коснулся холодной руки. «Что там?» Запыхавшаяся Надя остановилась за спиной Голицына. «Мертв», — донесся до нее глухой ответ. Рядом лежал добротный кожаный портфель. Илья выронил его, падая, и теперь портфель сиротливо лежал рядом, чуть утопленный в снегу. Несмотря на Надин приказ, на улицу высыпали все, кто был в доме. «Надо занести тело в дом», — тихо предложил Андрей. «Погодите, это место преступления. Ни к чему не прикасайтесь». Едва справившись со слабостью, смогла произнести Надя недрогнувшим голосом. «В доме больше никого нет. Значит, стрелял кто-то из нас». Все трое переглянулись. «Простите, Надежда Ивановна, а ваше оружие?» Первым подал голос Андрей. «При мне». Надя показала револьвер. По-прежнему взведенной она демонстративно отщелкнула предохранитель. «Я была на втором этаже». Она протянула Андрею оружие рукоятью вперед. «Можете проверить». Чувствуя себя последним идиотом, Андрей принял наган из рук Нади. Специально взялся за дуло, чтобы удостовериться, что оно ледяное. В ближайшее время из него не стреляли. Маг покрутил револьвер в руках и вернул его своей спутнице. «Простите, Надежда Ивановна, я должен был». «Не стоит извинений», — качнула головой барышня. «Нельзя терять ни секунды». «Я пока осмотрю территорию», — поддержал ее идею Баум, поднимаясь. Надя кивнула. «Я хочу поговорить с остальными». И, не давая себе передумать, Надя зашагала обратно к дому. Андрей последовал за ней, удивительно хмурый и молчаливый. Увы, камердинеру придется еще немного полюбоваться небом. Хорошо, что он не был против. Несмотря на холод, Надя настояла на том, чтобы все вышли на улицу. Вид черневшего в 10 шагах от крыльца мертвого тела должен был сделать людей позговорчивей. Первым делом она отпустила всех, кто был на кухне. Повар, кухарка, поваренок и обе горничные, которые заливались слезами. Их из списка подозреваемых можно было смело вычеркнуть, если только все они не сговорились, в чем Надя сильно сомневалась. Следом Надя отпустила Александра, который наводил порядок в винном погребе после их с Ильей там пребывания. Это подтвердил и Карл Арнольдович, и кухарка. Однако камердинер отказался уходить. «Пока мои родители под подозрением, я никуда не уйду». Грозно насупился молодой человек, глядя Наде прямо в глаза. «К тому же, я хочу знать, кто убил Илью», — чуть тише добавил он. Прозвучало это так, будто он намеревался лично расправиться с убийцей своего приятеля, так что от его тона даже у Нади по спине побежали мурашки. Она почувствовала, как Андрей рядом изрядно напрягся. Только самосуда им тут не хватало. Однако Надя разрешила тому остаться. «Остин». Надя совсем не чувствовала холода, внутри ее горел огонь, согревавший ее и без всякой верхней одежды. «Я шел по коридору из кухни в дом», — невозмутимо ответил дворецкий, и Надя кивнула. Тот коридор, где Андрею пришло видение о ее смерти. Можно открыть окно из тех, что ведут к крыльцу. «Проскевья Федоровна, я прошу прощения, что спрашиваю вас о подобном». «Я...» — экономка всхлипнула. «Я лежала в зеленой гостиной на диванчике. Голова закружилась, и из глаз ее снова полились слезы. Наденька, голубушка, да я оружие никогда в руках не держала». «Никого не видели?» Стараясь, чтобы голос звучал мягче, спросила Надя. Экономка помотала головой. Надя мысленно вычеркнула ее из списка подозреваемых, но пока не отпустила. «Клим Анатольевич?» «Я был у себя в лаборатории. Услышал выстрел. Прибежал сюда». Изобретатель был хладнокровен и невозмутим. Но уже в доме заметил, как закрылась дверь на втором этаже, будто кто-то только что выскочил. «Больше ничего сказать не могу». Окна лаборатории выходят и на задний двор, и на крыльцо. Далековато, но при должной сноровке или большом везении он мог попасть в уходящего камердинера. Но зачем? У Нади сложилось впечатление, что кроме своих драгоценнейших опытов Иванова вообще больше ничего не волнует. Надя медленно повернулась к Долгорукому и столкнулась с его темным, полыхавшим яростью взглядом. «Это возмутительно! Как вы смеете?» «Ваше сиятельство», — предостерегающе прорычал Андрей. «Я бы попросил вас вести себя достойно». «Достойно?» — взвился князь. Но тут в дверях показался Филипп. На вытянутой руке, в перчатке, поддев за скобу, он нес револьвер. Во дворе немедленно воцарилось молчание. За Баумом наблюдали, как за гафмейстером, что нес монаршую корону во время коронации. Оружие было преподнесено Наде. Нашел в кустах. Он кивнул на заросли кустарника у окна первого этажа. В спешке оружие туда мог закинуть кто угодно. Надя аккуратно коснулась ствола. Едва теплая. Капитан-дознаватель шумно выдохнула и перехватила оружие у Баума. Проверила патроны. 4 из 6. «Господа, не изволите ли подсказать, кому принадлежит этот револьвер?» «Его сиятельству». Голос Саши упал, словно камень в воду. Надя быстро перевела взгляд на побледневшего Долгорукого. С него на Остина. Дворецкий знал все и обо всех в этом доме. «Остин?» «Все верно, ваше высокоблагородие. Я видел этот револьвер у его сиятельства». «Это грязный поклеп!» — еще громче возмутился Долгорукий. «Я потерял его! Или его украли? Да, да, украли! Зачем мне было убивать собственного камердинера?» Андрей за ее спиной тихо хмыкнул. «Где вы были, ваше сиятельство?» Твердый и спокойный голос давался Наде с видимым трудом. «В оранжерее! Прогуливался после обеда!» Он перевел взгляд с лица барышни на оружие. «Я не видел свой револьвер со вчерашнего дня». То, что оружие принадлежало Долгорукому, еще, конечно, ничего не значило. У каждого из присутствующих была возможность выстрелить. Надя покосилась на Андрея и Филиппа, которые стояли рядом, но не смотрели друг на друга. Тело Ильи снесли в ту же комнатку, где уже в мертвенном холоде лежал светловолосый юноша. Такая храбрая во дворе, Надя предпочла при этом не присутствовать. Андрей ловил себя на мысли, что он все хотел записать барышню в чувствительные натуры, но вовремя вспоминал, что перед ним не просто выпускница Смольного, которая должна падать в обмороке от вида крови, а капитан-дознаватель. Вдруг, вспомнив кое-что, Андрей подошел к юноше. Избегая смотреть ему в лицо, маг провел пальцами по лацканам камзола и быстро нашел искомое, торчащие нитки и маленькую дырочку. Порывшись в карманах, он достал золотой значок алхимической ложи и приложил к ткани. Отверстие, да и едва заметный отпечаток, оставшийся на лацкане, подходили идеально. Из комнатки он вышел в задумчивости. Его ждали спутники, но Андрею не терпелось поговорить с изобретателем. Идя по коридору, он чуть не врезался в дворецкого. «Остин, это вы! Простите!» «Кстати, решил все же уточнить Андрей. А вы всех слуг опросили?» «Никто этого светловолосого юношу не опознал?» Остин, остановившись, удивленно взглянул на него. «Так я сразу Филиппу Алексеевичу ответил в тот же вечер. Михаил это, Плотников, бывший ученик Владимира Александровича, частый гость здесь. Причина смерти и орудие убийства были установлены. Оставалось одно — найти убийцу. А для этого понять мотив». Андрей искренне надеялся, что портфель, который обнаружился у тела камердинера, им в этом поможет. Они расположились в их маленьком штабе втроем. Надя взяла на себя обязанность вытащить содержимое их главной улики. «Андрей, я прошу прощения». Баум неловко откашлялся, пока Надя вскрывала портфель. «А где были вы в момент выстрела?» «В библиотеке. Читал». Вопрос был справедливым, но внутри все равно что-то обидно царапнуло, задевая офицерскую гордость. «А вы?» «Я...» Маг замялся, взглянул на барышню, которая как раз подняла взгляд от портфеля. Отошел по нужде. Андрей быстро посмотрел на Надю, столкнулся с ней взглядами. Губы барышни сжались в упрямую полоску, а щеки едва заметно покраснели. «Я осматривала второй этаж». «Ясно». Ни у кого из них не было алиби. Застрелить камердинера мог кто угодно. Все уставились на портфель, как на последнюю надежду этого корабля, который стремительно шел ко дну. Надя по очереди доставала из вместительного портфеля интересные предметы. Часы немецкие, золотые, тонкой работы. Запонки с бриллиантами, несколько книг, по всей видимости, редкого издания, и еще несколько исключительно дорогих вещей. Следом за ними она вытащила нечто, замотанное то ли в тряпку, то ли в кусок шторы. Развернув кокон из ткани, Надя достала продолговатую колбу с какой-то жидкостью. «Что это?» «Позволите?» Андрей взял колбу и посмотрел жидкость на свет. Филипп за его спиной издал задумчивое «Угу». Из портфеля было вынуто еще несколько таких коконов. В колбах были разные порошки и жидкости. Каждый из них оба мага внимательнейшим образом осматривали и хмурились все больше. «Но не томите. Это вещества, которые используются в алхимии». Андрей поочередно указал на колбы, которые стройным рядом лежали на столе. «Крокус – Венерис, Аква – Фортис, Золото, ну и так далее». Надя едва сдержалась, и это поняла даже она. «Самые дорогие из них», — уточнил Филипп. Вывод напрашивался сам собой. Илья украл все самое дорогое, что было в поместье, и пытался с этим скрыться. Но зачем? И что? Точнее, кто ему помешал? Надя тем временем достала из потайного кармашка портфеля еще одну вещь. Алхимические часы сверкнули блестящим боком начищенного белого золота. Надя отщелкнула крышку, заглядывая внутрь. «Стоят». Барышня ловко поймала маленький ключик, который висел на отдельной цепочке. «Все правильно. Граф получил свои часы наверняка еще до того, как их стали делать на новый лад с ремонтуаром. Ремонтуар – приспособление в часах для их завода без ключа». Но как только ключик со щелчком вошел в паз, Надя ойкнула. «Что такое?» Филипп подался вперед. «Здесь игла». Надя растерянно повертела часы в руках, принялась рассматривать ключ, но ничего острого на нем не было. Странно. Она осмотрела палец, на котором набухала капелька крови. Филипп быстро протянул барышне свой платок, который Надя рассеянно взяла, забыв поблагодарить мага. Перед глазами замелькали яркие картинки воспоминаний. Это были те самые часы. Вот откуда кровь на ее пальце из воспоминаний. Она укололась ими еще тогда, в детстве. Что там говорил Остин? Юлия Федоровна с дочерью поспешно уехали пару часов назад. Позвольте. Филипп мягко забрал часы, внимательно осматривая ключ. А, вижу. Здесь есть небольшое отверстие, сквозь которое выходит игла. Он повернул ключ раз, другой. Механизм часов защелкал, оживая. Скоро послышалось размеренное тиканье. Хм, больше не хочет выходить. Что за странная шутка? Андрей нахмурился. Охрана от чужих рук? Звучало, конечно, глупо. Кого можно было отводить от часов простой иголкой? Если она, конечно, не отравлена. Впрочем, Андрею даже было сложно представить, чтобы кто-то в здравом уме покусился на одну из самых важных для мага вещей. Даже самый захудалый вор знает, что магические часы трогать нельзя. Думаю, мы увидели достаточно. Надя раскрыла портфель и принялась складывать вещи обратно. Кивнула магам, стараясь не показывать нахлынувшего головокружения. «Господа, будьте добры, верните улики на место. Я опишу их и приобщу к делу».